Часть первая. Эпиграф. Какой-то живописец славный, все кистью выражать исправный, поездить вздумал по морям, по нужде или по воле, того не зная сам. Княжнин. Конец эпиграфа. Месть или стечение обстоятельств. Настороженно оглядывала императрица своих приближенных. Кого послать на усмирение бунтовщиков? Михельсон, кажется, убит. Александр Ильич Бибиков, герой Семилетней войны? Она приглядывалась ко всему его семейству. С одной стороны, сын его, Василий Бибиков, в памятный день 25 декабря, ехал рядом с Орловым и готов был рубить решительно. С другой стороны, сам генерал не так прост, как прочие вельможи. Дочь его, Аграфену, императрица возьмет к себе фрейлиной, под боком будет. Однако Екатерина не раз бросала зоркие, осуждающие взгляды на генерала, чувствуя его недовольство ее отношениями с сыном. Она так старалась быть со всеми ласковой. Александр Ильич Бибиков рос в семье непритязательной, сторонящейся двора, в детстве воспитывался у тетки и бабки в монастыре. Однажды Екатерина решила вручить ему орден, но он отказался, обратившись с нижайшей просьбой вручить сей орден его отцу, не отмеченному никакими наградами. И отец, и сын, как редко кто из дворян, увлекались техникой, инженерным строительством. Отец строил Кронштадтский канал, а его сын в молодые годы прославился в победоносной битве под Кунерсдорфом. И еще была причина, по которой государыня косо смотрела на Александра Ильича Бибикова. Узнав об аресте правительницы Анны Леопольдовны, он отправился в Холмогоры, где содержалась арестованная с малолетним сыном. Но наступил 1774 год, поднялся мятеж на Волге, в Башкирии, Пугачевщина. Подавление бунта — это совсем не боевое сражение с неприятелем, это стрельба по своим. Каково это Бибикову? Однако Екатерина в зимнем объявила с прежней ласковой улыбкой боевому генералу: «Надобно спасать Россию. Ты, Александр Ильич, знатный военачальник, без тебя мы не справимся с этим негодяем. Так что собирайся, поспешай в путь-дорогу». И тот ответил словами народной песни: «Сарафан ли мой, сарафан дорогой, везде ты, сарафан, пригожаешься, а не надо сарафан, так под лавкою лежишь». Любили в том веке говорить иносказательно, пословицами да поговорками, сказанное не всякий мог растолковать. Всю ночь генерал промаялся без сна. Должно быть, вспоминал сражение под Кунерсдорфом, Семилетнюю войну. В свете ясного дня на взгорке освещенные солнцем генеральские и офицерские знаки отличия. Генерал Бибиков опустил подзорную трубу, дал приказ «Пли!», и в тот же миг вражеская картечь настигла его вместе с конем. Конь опустился на колени, отяжелел и рухнул, подмяв под себя генерала. Тот, быть может, подумал: «Слава Богу, я успел дать команду «Пли!». Солдаты бросились на неприятеля. Раненого подняли, положили на носилки и понесли. Бибиков видел перед собой лицо поручика, его черные глаза. Это был Николай Спешнев, тот, что станет отцом одного из наших героев. Раны Бибикова оказались несмертельными, но он провалялся тогда месяца три. В жизни бывают повторяющиеся ситуации. Такое же случилось с Бибиковым под Бугульмой. Жарким солнечным днем стоял он на взгорке и глядел в подзорную трубу. Почти как там, в Кунерсдорфе, изучая местность, выбирал выгодную позицию. Было затишье, пугачевское войско скрылось в лесу. В течение нескольких дней возле генерала вертелся длинноногий отрок, державший за усы своего коня. Откуда он? Почему не отходит от генерала? Впрочем, ни в чем дурном не замешан, даже напротив, притащил карту окрестных мест, рассказал о родном Усолье, о Строгановых, хозяевах тех мест, о своем же ребенке, как его растил, воспитывал, и теперь вот он, сильный конь.